Человек-невидимка. Часть третья. Итак, все факты о вас стали известны. Все, что случилось в Айпинге и под горой. Мир узнал о своем невидимом гражданине. Но никто не подозревает, что вы тут. О, черт. Тайна открыта. Я не знаю, что вы намерены делать, но я готов помочь вам. Однако, прежде чем что-либо предпринять, я бы хотел узнать подробнее о вашей невидимости. Все весьма просто и вполне вероятно. Ну, для вас, конечно, но... Ну да, и мне это, конечно, сначала казалось волшебством. Боже милостивый! В первый раз мне в голову пришла эта идея в Чезлстоу. В Чезлстоу? Да. Вы знаете, я ведь бросил медицину и занялся физикой. Не знали? Ну так вот, я занялся физикой. Меня увлекла проблема света. Оптическая непроницаемость. Весь этот вопрос представляет сплошную сеть загадок, разрешение которых намечается лишь очень смутно. Я принялся за работу и работал как каторжный. Прошло 6 месяцев работы, прежде чем сквозь туманную завесу внезапно блеснул ослепительный свет. Я нашел общий закон пигментов и преломлений света. Формулу. Геометрическое выражение, включающее 4 измерения. В книгах... книгах, которые украл этот бродяга, есть чудеса, магические числа. Но это еще не метод, это идея, которая может навести на метод. А при помощи этого метода оказалось бы возможным, не изменяя свойств материи, за исключением цвета в некоторых случаях, свести коэффициент преломления некоторых веществ, твердых или жидких, к коэффициенту преломления воздуха. Это любопытно. Вот подумайте, если разбить кусок стекла и истолочь его, он станет гораздо более заметным в воздухе и превратится, в конце концов, в белый непрозрачный порошок. Да-да, это так. Это происходит потому, что превращение в порошок увеличивает число плоскостей преломления и отражения. В стеклянной пластинке имеется всего 2 поверхности. В порошке же каждая крупинка представляет собой плоскость преломления и отражения света. И сквозь весь порошок света проходит очень мало. Но если белый стеклянный порошок и вода имеют почти одинаковый коэффициент преломления, то свет, переходя из одной среды в другую, преломляется и отражается очень мало. И если вы чуточку подумаете, то поймете, что стеклянный порошок можно сделать невидимым и в воздухе, если только удастся довести коэффициент преломления его до коэффициента преломления воздуха. Ибо в таком случае при переходе света из порошка в воздух он не будет ни отражаться, ни преломляться. Все это так. Но ведь человек не стеклянный порошок. Он прозрачнее. Глупости. И это говорите вы, доктор. Все части человека состоят из прозрачной бесцветной ткани, за исключением красных кровяных шариков и темного пигмента волос. Вот как мало нужно, чтобы мы могли видеть друг друга. По большей части ткани живого существа не менее прозрачны, чем вода. А, верно, верно. Только вчера я еще думал о морских личинках и медузах. Вот, вот, вот. Теперь вы меня поняли. Я никому не сообщал о своих работах. Я хотел ослепить мир своим открытием и сразу стать знаменитым. Я занялся вопросом о пигментах, чтобы заполнить некоторые проблемы. И вдруг, по чистой случайности, сделал открытие в области физиологии. Да? Вам известно красное вещество, окрашивающее кровь? Так вот, оно может стать белым. Бесцветным, сохраняя в то же время все свои свойства. О, вы поражены, я понимаю. Помню ту ночь. Я был один. В лаборатории царила тишина. Вверху ярко горели лампы. Во всех знаменательных случаях моей жизни я бывал один. Я могу сделать животное, его ткань, прозрачным. Я могу сделать его невидимым. «Я могу стать невидимкой!» Сказал я вдруг, осознав, что значит быть альбиносом. Я был ошеломлен. Я могу стать невидимкой. Сделать это значило превзойти магию и волшебство. Я, свободный от всяких сомнений, стал рисовать себе великолепную картину того, что может дать человеку невидимость, таинственность, могущество, свободу. Отрицательных сторон я не видел. Подумайте только, я, жалкий нищий ассистент, обучающий дураков в провинциальном колледже, могу сделаться всемогущим. Я спрашиваю вас, Кэмп, если бы вы... Я? Всякий, поверьте, ухватился бы за такое открытие. Я работал еще 3 года, и за каждым с таким трудом, преодоленным препятствием, возникало новое. 3 года ужасной жизни. И после этих 3 лет я пришел к заключению, что закончить мой опыт невозможно. Невозможно. Но почему? Деньги. Мне нужны были деньги. И тогда я ограбил своего старика. Ограбил родного отца. Деньги были чужие, и он застрелился. Вы устали. Я сижу, а вы все время ходите. Сядьте в мое кресло. Я поехал на похороны отца. Я весь был поглощен своими опытами, и палец о палец не ударил, чтобы спасти его репутацию. Помню похороны, дешевый гроб, убогую процессию, холодный ветер, старого университетского товарища отца, совершавшего над ним последний обряд. Жалкий, черный, скрюченный старик, страдавший насморком. Помню странное чувство отчужденности, которое я испытывал в этом городишке ханжеском и таргашеском. Я не чувствовал тогда, что я одинок, что я перешел из живого мира в пустыню. Я осознавал, что потерял интерес к окружающему, но приписывал это общей пустоте жизни. Возвращение к себе домой показалось мне пробуждением действительности. Здесь было все то, что я знал и любил. Аппараты, подготовленные опыты. Итак, почти все препятствия были устранены. Оставалось только обдумать некоторые детали. Впоследствии, Кэмп, я опишу вам все эти сложнейшие процессы. Не станем сейчас входить в подробности. Первый мой опыт я проделал над куском белой шерстяной материи. Удивительно странно было видеть, как эта белая мягкая материя постепенно таяла, как струя пара, и затем исчезла совсем. А потом произошло следующее. Я услышал за спиной мяуканье. Обернувшись, я увидел на водосточной трубе за окном худую белую кошку. Меня словно осенило. «Все готово для тебя», — сказал я. Подойдя к окну, я открыл его и ласково позвал кошку. Она вошла в комнату, мурлыкая, и так как бедное животное чуть не подыхало от голода, то я дал ей молока. И вы подвергли ее опыту? Да! Наступила ночь, прежде чем я закончил опыт. И тут, когда кошка перестала быть видимой, остались только туманные пятна на месте глаз, она вырвалась у меня из рук. Я старался поймать кошку, но она не давалась. То тут, то там, в разных концах комнаты раздавалось мяуканье. Наконец, я открыл окно, и, вероятно, она выскочила на улицу. С тех пор я ее не видел. Неужели вы думаете, что и сейчас по свету гуляет невидимая кошка? Если только ее не убили, а почему бы и нет? Почему бы и нет? Простите, я прервал вас. Мой усталый ум старался охватить положение, выбрать план действия. Я с удивлением убедился, что теперь, когда я почти достиг заветной цели, достижение ее уже не радует меня. Я потерял интерес ко всему, но я понимал, что дело необходимо довести до конца. Навязчивая идея все еще владела мной. И сделать это надо как можно скорее, ибо я уже истратил почти все деньги. Я вернулся домой... Немного поел, принял большую дозу стрихнина и лег спать, не раздеваясь, на неубранной постели. Да, я слушаю вас, Гриффин. Да, я проснулся значительно более бодрым и несколько раздраженным. Вам знакомо это состояние? Знакомо. Кто-то постучался в дверь. Это был мой домохозяин, пришедший с угрозами и расспросами. Он долго и нудно обвинял меня в том, что я ночью мучил кошку, что всему дому мешает шум газового двигателя, что вообще моя работа подозрительна, почему я всегда один и скрываюсь от людей, не занимаюсь ли я чем-нибудь преступным, не опасно ли это. Наконец я потерял терпение, попросил его убраться. Он начал протестовать, что-то бормоча про свое право входить ко мне, когда ему угодно. Еще секунды, я схватил его за шиворот. Что-то треснуло, и он кубарем вылетел в коридор. Я захлопнул за ним дверь, запер ее на ключ, и весь дрожа опустился на стул. До меня доносились вопли хозяина и угрозы, что он позовет сейчас полицию. Одна мысль о том, что в мою комнату могут ворваться посторонние, придать огласке или прервать мою работу в тот момент, когда она почти закончена, привела меня в ярость и вернула мне энергию. Я поспешно вышел со своими 3 томами заметок и чековой книжкой, теперь все это находится у того бродяги, и отправил их из ближайшего почтового отделения в контору хранения писем и посылок на Грейт Портленд Стрит. Вернувшись, я немедленно принялся за эксперимент. Я не ожидал, что мне придется так сильно страдать. Это было ужасно. Вся ночь прошла в страшных мучениях, тошноте и обмороках. Все тело горело, как в огне. Были минуты, когда я плакал, стонал, разговаривал сам с собой. Но я все вытерпел. Я потерял сознание и пришел в себя, когда уже начало светать. Я никогда не забуду этого рассвета. Не забуду жути, охватившей меня при виде моих рук, словно сделанных из дымчатого стекла, и постепенно, по мере наступления дня, становившихся все прозрачнее и тоньше, так что я мог видеть сквозь них все предметы в беспорядке, разбросанные по комнате. Тело мое сделалось как бы стеклянным, кости и артерии постепенно исчезли. Последними исчезли тонкие нити нервов. Я стиснул зубы, но выдержал до конца. Наконец, остались только омертвевшие белые кончики ногтей и бурое пятно какой-то кислоты на пальце. Потом пришло забытье.